Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Радостных минуток Евгений с Сашей были вместе. Те, глаз чей зорок, слух чей чуток, противники Христовой вести в дом залетели очень смело, набросив без пристрастия маски тем ранним утром первомайским, и сразу принялись за дело. Пройдя по комнатам повторно, найдя нездешних пятерых, в автобус повели всех их, а на Евгения повторно, забыв все кодексы морали, фиктивный акт сфабриковали, что злостно якобы закон нарушил ранним утром он, по возвращении повторно сектантов на дому собрав, что несговорчивый свой нрав не хочет изменять упорно, что срок отбывший, к сожалению, он не склонился к исправлению. Повез автобус Сашу друга. Смотрел Евгений с грустью вслед. Май месяц, а гонений вьюга бушует, и свободы нет для верных истине нигде. Но не оставит Бог в беде детей своих среди гонений. Весь день тот дома был Евгений, ждал посетителей, но в дом друзья не шли. Там, за углом, стояли в штатском неспроста. Проезжим многим паспорта пришлось тем людям предъявить, и сразу следственная нить тянуться стала далеко. Прошли к Евгению легко в тот день лишь двое без помех, пресвитер с регентом из тех, кто узким не пошли путем, а в регистрированный дом сманили за собою многих. В словах хоть веских, но не строгих, они поставили на вид Евгению его участие в расколе церкви. «Мы же, к счастью, припомнить не хотим обид», — они сказали. «И сегодня желаем, чтоб любовь Господня нас съединила на собрании в зарегистрированном здании в воскресный предстоящий вечер. Все будут очень рады встрече». «Мы звать тебя решили, зная, что слухи есть, на праздник мая предотвратят общенье ваше. Зачем переполняться чаши страданий без конца и края? Христос и так в обитель рая введет по милости своей всех любящих его детей». Евгений слушал, а пред взором гонимые стояли братья, для мира ставшие позором, насмешки, ненависть, проклятия, воспринявшие ради Бога. Их христианская дорога полита кровью и слезами. Они все добровольно сами страдать за истину решили. Те, кто благочестиво жили, гонимы злобным миром стали. Прочней железа, крепче стали должна быть верность в век безбожный. Вступить на путь широкий, ложный, войти с безбожьим в соглашенье и Богу совершать служенье по антихристским циркулярам – все это истине измена. Что скажет будущая смена о тех, кто арестантским нарам уют домашний предпочел, сменяв страдальцев ореол на уваженье сильных мира? Но двери неземного пира – откроет ли им царь царей? Не дай, Господь, у тех дверей услышать Иисуса глас. Уйдите, я не знаю вас. Евгений, выслушав с терпеньем, ответ пришедшим дал такой. «Знаком я, братья, с вашим мнением. Предпочитали вы покой и послушание сильным мира, активным действиям всегда. Я вам не причинял вреда. Но петь моя желала лира Христу открыто и свободно. Я совесть в чистоте свою хранил, судите как угодно, но перед Богом я стою. Покорнейше за приглашение благодарю я, братья, вас. Но как пойти к вам в трудный час, когда безбожники служение нам совершить не разрешая, чем свой приумножают грех, арестовали братьев всех? К страдающим любовь большая должна быть явлена на деле. Когда подули вдруг метели, срывая с винограда цвет, то благородней дела нет, как выйти с лютой вьюгой в бой и, жертвуя самим собой, стараться сохранить цветы небесной дивной красоты. А тот, кто с поля лютой брани в ответственный момент уйдет и переложит тяжкий гнет на плечи тех, кто в битве ранен, кто изнемог уже давно, тому название дано уже страдальцами самими, и долго он еще не снимет отступнику изменник имя. Глава 17. День кончился, уже темнело. Семья Евгения имела желание с ним пройтись пешком и навестить тот самый дом, где раньше шло богослужение. Там жил достойный уважения Никифор, дедушка покойный, Евгения, отец родной. Он весь горел мечтой одной, чтобы в доме гимны пел хор стройный во славу вечного Творца, чтоб в покаянии сердца раскрылись перед Богом правды. Имением своим он рад был служить Спасителю Христу, на скромном находясь посту. Его похоронили. Вскоре нахлынуло на церковь горе. Через отступление разделение произошло вдруг, и служение Творцу в том доме стало реже. Гонимой горстки верных межи пошли долиной испытания. Через лишения и страдания в отцовском доме том потом стал Анатолий жить с семейством. Но отстоял он дом с трудом. Безбожники, собравшись вместе, хотели рядом проволочек не дать ему ввестись в наследство. Претило им его соседство, но он, привезши сына, дочек, в отцовский дом поспешно въехал, сказавши, что ему не к спеху дом оформлять документально, что сможет он с семьей нормально жить в доме даже без прописки. А проволочек разных низких совсем не убоится он. На стороне его закон. Не дал Бог долго длиться спору. Надежды основанье прочно. Болел нотариус, и срочно нотариальную контору перевели в соседний город. Для Анатолия был дорог тот случай, и документально оформил дом он моментально. А почему? В чем был секрет? Про беззаконный тот запрет не знал нотариус другой, а изгибать закон другой безбожники уже не стали, и в дом семью всю прописали. Вот этот дом. Пульс бьется сильно. Евгений открывает дверь. Дом тот же, только в нем теперь перегородки. Как обильно здесь лился благодать и дождь! А Иисус, небесный вождь, казалось, был всегда незримо среди общений дорогих. Висит библейский тот же стих. Но верных горсточка гонима теперь особенно, и здесь лишь изредка благая весть течет звенящим ручейком. Приходится порой тайком собраться верным тут и там по разным маленьким домам. Вон там, на возвышении, место для хора и оркестра было. Душа Евгения заныла, и сердцу биться стало тесно в истосковавшейся груди. Припомнил он, как впереди стоял большой хор регентов, съезжавшихся на тайный зов. Три раза курсы в этом доме он проводил. Цветущим летом сюда съезжались регента. Одна заветная мечта ему, как уголь, душу жгла. Желал он, чтобы неверья мгла не ослепляла очи люду, и зазвучали, чтобы всюду страней мирских оркестры, хоры во славу вечного Творца, чтоб к небу поднимались взоры и размягченные сердца, чтоб раскрывались для Христа. Но в оцепленные места его безбожье прописало. Он не роптал, что дали срок, но очень сожалел, что мало во славу Бога сделать мог. Он снова в доме. Рита, Роза его приветствуют уже. Долой тюремной жизни проза! О, дай Бог, чтоб в его душе мечты заветной огонек в короткий срок стать снова смог все тем же пламенем священным, чтоб снова взором откровенным, горячим сердцем, речью страстной. Он к небу от земли несчастной звал этой жизнью истомленных, чтоб хоры в армии спасенных среди гонений и печали с оркестрами всегда звучали. Уже ступая еле слышно, к нему хозяйка дома вышла, а в зале гармонично пенье «Прими хвалу, благодаренье» вдруг полилось из многих уст. Приветствовать в избытке чувств сноху, племянниц он был рад и очень сожалел, что брат его сегодня не обнимет. Зато все дети дома. С ними он входит в зал, и удивление его преобразило лик. «Господь, как ты в любви велик!» Уста шептали в то мгновенье, когда он видел, как с вечери восставши пела молодежь. Он восхищен был в полной мере, и по спине внезапно дрожь молниеносно проскользнула. Его душа все время льнула к Христову юному наследию. Не допустил Бог лихолетью сорвать цвет с виноградных лоз. Свой дивный сад сберег Христос. Евгению особо дорог был этот молодежный хор. Их было человек под 40. Немало лет прошло с тех пор, когда они, отроковицы и отроки, в беседе с ним зажглись желанием одним, чтоб жизни лучшие страницы Творцу Небесному отдать. Спасительная благодать им в раннем возрасте открылась. Их охраняла Божья милость. И все лукавые уловки, а дело было в шепетовке, с тернистого пути увлечь решившихся себя беречь от мира, зла и суеты, напрасны были. Их мечты теперь сокрыты были в Боге. И вот на жизненной дороге Евгений их увидел вновь, похорошевших, повзрослевших, хвалу Христу так стройно певших. Их христианская любовь звала сюда, в Донбасс, для встречи. Евгений в первомайский вечер утешился вполне. Здесь он узнал, что всюду был заслон поставлен, чтобы в город въезд друзей Христовых с разных мест предотвратить. Но молодежи проникло в город много все же и разместилось тут и там, у верующих по домам, с большим желанием ожидая общения 2 мая. А с шепетовскими друзьями шел задушевный разговор. Они не ожидали сами, что их несовершенный хор так тронет брата-скрипача, который раньше, как свеча, горел пред ними ярким светом, и, овладев вполне секретом счастливой полноценной жизни, их побуждал к святой отчизне стремиться с самых ранних лет. Теперь, став юными, секрет они и сами разгадали. Поднявши взор к лазурной дали и соединившись со Христом в порыве юности, святом, но то общение продлилось не больше 20 минут. расположила Божья милость уже к молитве всех, но тут, как по единому приказу, стучаться в ставни стали сразу, со всех сторон, а также в двери. Как видно, слежка в полной мере за бывшим узником велась. Милиция, имея власть, вошла с дружинниками в дом и, осмотревши все кругом, акт в третий раз сфабриковала. Но этого ей было мало. 12 братьев молодых с собой забрали и всех их оставили при горотделе. 15 суток братья пели псалмы по камерам подвальным. Для слушающих идеальным призывное их пенье было. В порыве искреннего пыла всем говорили братья те об Искупителе Христе. Евгений же часа в 2 ночи тогда отпущен был домой. Стращали люди в штатском очень его в беседе и ко одной склоняли мысли, чтоб согласие на регистрацию дал он, иначе ждут его несчастья. Они сказали: «Строг закон к религиозным экстремистам». Евгений был причислен к ним. «Что отмирать пора баптистам, что будет тот всегда гоним, кто воспротивится движению атеистических идей». Не может скрыться он нигде, что молодежному служению уже не быть в их городке. В атеистической руке сосредоточено сил много, что воинам во имя Бога теперь она всех приберет. Так хочет якобы народ. Творцу, владыке вечных дней, в ту ночь молились долго трое. Евгений с Лидией, сестрою, и с Любой, спутницей своей. «Призри, Господь, на их угрозы, и сам сверши над ними суд. Твоих страдальцев верных слезы в небесный собери сосуд». Они взывали: «Ты общенье устрой для молодежи сам, всегда чтоб было в ней стремленье к твоим лазурным небесам». Глава 18. Встав на заре 2 мая, Евгений с теми был душой, кто, словно певчих птичек стая, семьей единою, большой, стремились неземные песни Творцу Всевышнему воспеть. Хоть всюду расставлялась сеть, но их желанию быть всем вместе осуществиться вечный Бог в то утро майское помог. А вот Евгений понял скоро, что он к друзьям не попадет. Над ним давлел безбожный гнет. В апартаменты прокурора доставили его в то утро. Когда-то сдержанно и мудро беседу вел с ним прокурор. Прошел тюремный срок с тех пор. Теперь же прокурор тот самый, лишь ставший чуть повыше саном, неузнаваем просто стал. Он гром и молнии метал, и, не пугаясь адских недр, в угрозах был настолько щедр, что даже опытный Евгений, пройдя через полосу гонений, такой, не ожидая встречи, совсем лишился дара речи. На бесконечные угрозы ни слова он не отвечал, на сердце закипали слезы. Но он сердечную печаль не раскрывал пред прокурором, а лишь проникновенным взором ему в глаза смотрел, и мысли велись как рой. «Опять нависли», — он думал, — «тучи надо мной. Опять дьявол мечет стрелы. Но я не встану к ним спиной, хотя бы снова запах прелый подвальных камер обонять за Иисусом мне пришлось. За что ко мне такая злость, я не могу никак понять. 2-е сутки я лишь дома, а страж сурового закона уже с угрозой рвет и мечет. Ему, как видно, больше нечем заставить верных повернуть. Тяжел, конечно, скорбный путь, Но вера Божья — крепкий щит. Напрасно прокурор кричит, последнее предупреждение официально подписав. Лишить элементарных прав меня он может, но служение Творцу миров идет уже. При этой мысли на душе Евгения легко вдруг стало. И он, не возмутясь немало, предупреждение прокурора без возражений подписал. «Господь моя во всем опора!» Ему он только лишь сказал. «Христос придет на землю скоро, настанет долгожданный час, и роли сменятся у нас. Не скрыться вам тогда от взора, сидящего на белом троне. Запутавшись в греховной кроне, караете вы чтущих Бога. Но знайте, что вот так же строго судимы будете потом судьёю праведным, Христом». Не мог попасть от прокурора Евгений сразу на общение. Он получил уведомление, что ждет его для разговора уполномоченный потом, приехавший в горисполком. «По-моему, спешат они чрезмерно в праздничные дни не зринуть, чтобы церковь нашу». Какую-то задумал кашу опять сварить безбожный повар. Евгений думал. «Всюду сети. У них, как видно, общий сговор. Угрозы, вызовы все эти, задуманы ведь неспроста. Всех братьев, любящих Христа, забравших из поместной церкви, они хотят, чтобы померкли у верных огоньки надежды. Меня же рассудилось им, как видно, в жесткий взять зажим. В учении Христа невежды они хотят мирскою меркой дела духовные измерить. Все их репрессии проверкой лишь будут тем, кто жить и верить решился в истинной свободе». Евгений мыслил так, и вроде его все подтверждались мысли, когда угрозы вновь нависли. Уполномоченный совместно с секретарем в горисполкоме сказали, что не будет тесно в зарегистрированном доме петь верным Иисусу гимны. «Христос молился, чтоб едины его ученики все были». Уполномоченный изрек нравоучительный урок. «Зачем клубы словесной пыли в раздорах к небу поднимать? Пора настало принимать и вам о культах положенье. Иначе не дадим служенье вам совершать мы, знайте это, и ваша песня будет спета тогда, конечно, очень скоро. Вам мало, видите ли, простора, все кто-то жмет на вашу совесть. Оставьте-ка вы эту повесть, пишите лучше заявление и укажите, что служенье вы Богу совершать отныне по положению начнете. Трезвонить о духовном гнете не вздумайте, и не отнимет тогда никто у вас свободы. Детей растите, пойте оды о том, как Бог в любви велик. Мы общий подберем язык. Всех выведем из тупика. Так что ж, ударим по рукам?» «Ударить по рукам несложно», — Евгений дал такой ответ. «Но если братьев в церкви нет, решать вопросы разве можно?» «Без братьев ни один вопрос решать тайком я не намерен. Нас к истине призвал Христос. Я ему хочу быть верен. Я только что пришел из уз. О, дайте мне хоть встать на ноги. Хотите непомерный груз взвалить мне одному на плечи? Все ваши действия и речи имеют цель всегда одну. Хотите вы, чтоб шел ко дну ковчег спасения, чтоб сомкнулись над ним скорее волны мира, чтоб верные в борьбе согнулись? Но нет, не смолкнет Божья лира, не потопить волнам ковчега. До обетованного брега он доплывет, пусть ураган в бессильной ярости ревет. Ведет ковчег спасенья тот, Христос, небесный капитан. Жизнь вечную, бесценный приз, он вручит верным, я уверен. Поэтому на компромисс идти я с вами не намерен. Пообещал мне прокурор, что я приписан буду к нарам. Хоть страшен мрак тюремных нор, но по безбожным циркулярам служить небесному царю нельзя. Да будет вам известно, орлу летать по клети тесно. Поэтому я говорю конкретно и открыто вам. Хоть атеизм сулит мне плетку, Но первородство не продам за чечевичную похлебку. Уполномоченный ответа совсем не ожидал такого. На все общения верных вето он наложил тут, но ни слова ему Евгений не ответил. Спокоен взор его и светел был при угрозах бесконечных. Глаголов истинных и вечных не истребят Евроклидоны. Всех верных в лагерные зоны не уместят неверья слуги. Евгений знал, в момент запрета молитвенно воздеты руки, и молодежным хором спета кому-то радостная песнь. А раз цветы на лозах есть, то при гонениях во сто крат созреет лучше виноград. Глава 19. Домой вернулся он к обеду. Пришли сообщения дети вскоре и сразу начали беседу о том, как были на фаворе с 7 утра до часу дня они с наследием Христовым, как назидались Божьим словом, теплом священного огня, как были все сердца согреты, как горячо певцы, поэты в прекрасных гимнах и стихах прославили Творца миров. И как, покаявшись в грехах, пройдя через неверья ров, 7 душ к Христу на грудь склонились. Все утром горячо молились, чтоб защитил Отец Небесный Христовых истинных друзей, чтобы семьей единой, тесной, всем сердцем и душою всей Творцу хвалу воздать могли бы девицы, юноши сегодня, дробились, чтоб неверья глыбы, и мощная рука Господня всех охраняла 6 часов. Милиция нашла их кров, когда общение завершалось. Гонители смутились малость, увидев столько молодежи. Троих они забрали все же и повели к автомашине. Но тут вся молодежь как хлынет на улицу сплошным потоком, наученная вечным Богом за ближних душу полагать. Вся юная Христова рать вокруг машины встала смело и громогласно гимн запела. Со всех сторон сбегались люди смотреть, что здесь в день майский будет. Гонителей немного было. Поняв, что не унять им пыло певцов из армии спасенных, троих на сутки обреченных, они вдруг отпустили тут же, боясь, чего б не вышло хуже. И, выехавши на дорогу, они по рации подмогу затребовали непременно. Но юная Христова смена, духовного вкусивши хлеба, пропевший гимн последний «Небо», уже прославила Христа. Все отбыли в свои места». Глава 20. 8 мая праздник Пасхи готовился весь мир отметить. Никчемна жизнь без Божьей ласки. Без Бога счастье на планете найти, как видно, невозможно. Все бытие без Бога ложно. Душа не хочет примириться с атеистической веригой. Она тоскует, словно птица в безбожной клетке. С вечной книгой давно б сродниться многим надо, чтоб страшные видения ада калечить перестали души. Неверие напрасно сушит умы людей безбожной схемой. Христос, воскресший вечной темой, останется для поколений. И хоть безбожье яд сомнений сумело влить в людские души, всем Иисус воскресший нужен. В четверг пред Пасхой христиане обычно вспоминают день, когда Христос, хлебы взявши в длани, предвидя крестной смерти тень, и Бога возблагодарив, сам преломил тот хлеб на части, могли в вечере, чтоб участие апостолы принять. Порыв Учителя любви небесной не ясен был им. Подвиг крестный предвозвестить ученикам, желая символом простым, с вином он чашу взял и сам, подавши, заповедал им. «Хлеб преломленный, тело это мое, ломимое за вас. Вино — кровь Нового Завета, ее пролью я в скорбный час, чтобы ей омыть грехи людские и всех соединить в одно. В минуты самые святые, хлеб преломив и взяв вино, строители Христова здания, припомнив Господа страдания, очистив сердце и уста, свершают заповедь Христа, чтоб к церкви Господа причастие иметь в скорбях и тайное счастье уже владеть всецело здесь, неся евангельскую весть. Евгений с любою женою свершать шел заповедь в четверг. Закат давным-давно померк. Благоуханной тишиною дышала ночь. На небосводе в своей неповторимой оде светила прославляли Бога. Поэзии в природе много, есть у природы свой язык. Как жаль, что смертный не привык в ней видеть проявление духа. Для возрожденного лишь слуха слышна повсюду песнь творенья. Кто смог услышать это пенье, привившись к древу вечной жизни? Тому пиры на жалкой тризне материального учения надоедят до отвращения. Тлетворным запахом дышать не хочет вечная душа. Вечеря тайной в полном смысле у верных в этот раз была. Гонения тучи так нависли, спустилась так неверья мгла, что приуныла верных горстка. Гонители предельно жестко себя пред Пасхою вели. Согнуть хотели до земли они послушных Богу правды. Из верных каждый дом свой рад был гонимой церкви предоставить. Но каждый дом, где Бога славить сходились верные обычно, инспекторам участков лично повелевалось посещать и о собраниях сообщать оперативной группе сразу. Автобус словно по заказу ту группу доставлял мгновенно. Разгоны, штрафы непременно сопутствовали группе той. Поэтому ночной порой собраться верные решили в том доме, где еще не жили молодожены, Леня с Надей. Дом недостроен был, но ради свершения святой вечери в нем собрались друзья по вере. Евгений с Любой в дом вошел, и сердце радостно забилось, разлук и испытаний дол тянулся долго. Божья милость духовным силам подкрепления позволила иметь теперь. И в горницу открыла дверь свершить, чтоб хлеба преломление совместно с теми, кто все годы молились за него прилежно, чтоб перенес он все невзгоды. Любил он искренне и нежно сподвижников по вере в Бога. В любви тернистая дорога не кажется невыносимой. Бог есть любовь. Своею силой он верных наделить готов, чтобы верный раны от шипов переносить мог терпеливо, чтобы волны грозного прилива его в пути не запугали. Но радостно, чтоб небо дали, он созерцать с надеждой мог средь скорбных жизненных тревог. Перед собранием молчаливо, задумавшись, сидели сестры. Без братьев в церкви сиротливо. И трудные земные версты длинней, как будто сразу станут. Но Бог любви небесной манной насытит верных и в пустыне. Сроднённые в предвечном Сыне и правды жаждущие очень, неиссякаемый источник всегда находят в Божьем Слове, и на евангельской основе свои богослужения строя они не покидают строя. Хотя обряды их поредели, но молятся о Божьем деле. Молитвы страждущих Бог слышит и помощь посылает свыше. Вот и сегодня на собранье брат-гость со словом назидания по побуждению смог явиться. Сестер повеселели лица, и радость вспыхнула во взоре. Когда ж пришел Евгений вскоре, то их горячие сердца готовы были без конца благодарить Творца Благого за то, что Он, живое Слово, дает возможность слышать снова и познавать Его любовь. Прилив священного волнения Евгений ощутил в тот миг, когда стал хлебопреломление совершать. «Как беден мой язык!» — молился он. «Посредством слова весь смысл страдания Христова мне не удастся передать. Спаситель, за меня страдать на крест пошел ты добровольно. Я распинал тебя. Как больно осознавать все это мне! Но благодарен я вдвойне за то, что, давший искупление, нашел возможным на служение меня избрать, мой Бог и Царь. Всю жизнь свою на твой алтарь я положил уже давно. Позволь, Господь, хлеб и вино вкусить достойно пред тобою. Очисти, чтоб твоей тропою мы смело шли и жили свято, и чтоб за страждущего брата решились душу положить. Любовью ближнему служить, чтоб были мы всегда готовы. А если узы и оковы кого-то снова ждут из нас, то помоги, чтоб в узах глаз борцов за истину не смолк. Дай сил нам наш священный долг исполнить свято, Искупитель. Ты сам в небесную обитель введи по милости Твоей Твоих искупленных детей». Горячей, искренней молитвой заканчивалось то общение. И церковь, воедино слитой, готовой дальше весть спасенья нести долиной испытанья, вновь стала Господа страдания, причастие к ним и к жизни вечной в 20 век бесчеловечный всех верных силой обновят. Борцы Христовы в стройный ряд вновь станут и поднимут знамя любви и истины священной. О нет, никто во всей вселенной не сможет угасить то пламя, которое зажег Христос над миром зла, греха и слез. О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лиши. Пусть плоть боится цепи пленной, и пусть тюрьма ее страшит. Но мысли тьмой порабощенной за Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной да ныне мир не окован. Глава 21. Собрание в пятницу, на вечер назначенное, разогнали. В субботу ж утром место встречи служителей церквей избрали для совещания в Донбассе, один шахтерский городок. Туда попасть Евгений смог от острых взоров в общей массе, став незаметным на вокзале. В том городке ему сказали друзья о том, что узник Гена, Евгений с ним был вместе в зоне. Стать верующим непременно теперь решился, и в законе Христа, Спасителя и Бога, стал сведущим уже немного. Он бросил пьянство и с женой решил, вернувшись, примириться. Живут теперь семьей одной они, жалея, что страница прошедшей жизни так черна. Марья, Генина жена, не отвергает Бога тоже. Пройдет немного дней, быть может, и, осознав, что Бог ей нужен, она решится вместе с мужем собрания верных посещать и примет Божью благодать. Все всплыло в памяти мгновенно. Евгений вспомнил ИТК. Его все время неизменно хранила Божья там рука. Хотя в Столыпинском вагоне забрали воры вещмешок, но двое братьев были в зоне. Они его в короткий срок обули, чистенько одели, не на одних словах, на деле любовь Христову показав. У осужденных мало прав, но право свято жить и верить, надеяться, не лицемерить, за правду Божью пострадать никто не может отобрать. Как хорошо быть братьям вместе! Но в скором времени брат Коля ушел, как говорят, на волю. А если говорить по чести, для верных нет свободы в мире, и сжить безбожный мир их хочет. Ему приятен пир средь ночи, свет Божий на греховном пире безбожникам совсем не нужен. Грех был всегда со тьмою дружен, мешает Божий свет грешить. Его мир хочет затушить. Год вместе с братом с Закарпатья Евгений узким шел путем. Господь им помогал во всем. Друг друга очень нежно братья любили в зоне испытания. В любви Христовой все страдания возможно братьям перенесть. Угрозы, ненависть и месть и все жестокие законы в условиях тюремной зоны – перед ней становятся бессильны. Благословением обильным в тот год путь братьев был отмечен. Когда делиться было нечем им в зоновском пути суровом, они делились Божьим словом. Простой, смиренный, очень скромный Владимир, закарпатский брат, униженным служить был рад. И путь Евгения неровный Бог через брата уравнял. Но час прощания настал. Христовых войск легионеры разжали братские объятия. Поехав снова в Закарпатье, явивший верности примеры, Владимир, скромный рядовой, опять был взят там под конвой. Как память лучшую о брате, Евгений Библию берег. Ее читать один он мог, но истины Христовой ради, чтоб засвидетельствовать многим о триедином вечном Боге, он стал читать ее совместно с друзьями из других течений. О времени совместных чтений и из преступников известно кому-то стало все же вскоре. Их маленький кружок возрос, но взволновалось злое море. Начальству Иисус Христос в суровой зоне был не нужен. О, если б мир преступный дружен стал с волею Царя Небес, то, вероятно, бы исчез масштаб безбожных преступлений. Ну, а пока что был Евгений подарка Библии лишен и в изолятор водворен. Из изолятора прибывший узнал он, что в короткий срок рассыпался весь их кружок. Но, получивший помощь свыше, новозаветные страницы опять читал он в зоне вскоре. Вот в это время Гену горе к нему приблизило. Молиться Евгений стал о нем прилежно, чтоб Иисуса, голос нежный от беспорядочного гамма, он мог свободно отличить, чтоб милостей Господних гамма могла надежно излечить его от безотрадных дум и просветить смущенный ум. У Гены срок был небольшой, но духом он совсем упал. С большой мятущейся душой вдобавок он мишенью стал у грубых, развращенных очень людей, забывших стыд и честь, имеющих повадки волчьи. На зонах и такие есть. Они, сочувствуя притворно, к себе приманят новичка, расспросят обо всем проворно. Вначале их щедра рука, накормят, чифером напоят, на свой пожалуются срок. Потом вдруг скажут: «Землячок, устал ты, видно, от конвоя. Немножко клонит в сон с пути, иди-ка, чифер замути». И если он мутить лукнется, то значит, к ним попал силок. Поработить в короткий срок они умеют, и начнется для новичка не жизнь, а ад. Не будет ничему не рад. Из их семьи его любой заставит исполнять труд всякий, и назовут его хозяйкой. Чуть что не так, они гурьбой, как будто бы имея право, начнут чинить над ним расправу. Бесчеловечность эту видя, не зная, где главу склонить, казалось, на весь мир в обиде Геннадий был. И жизни нить, не видя цели впереди, прервать хотел. Но тут в пути своем безрадостном, суровом, сошелся спутником он новым, который, Господа любя, на зоне жил не для себя, но чтоб средь зла и суеты явить хоть каплю доброты униженным и оскорбленным, чтоб сопричислить их к спасенным, нашедшим в Иисусе счастье. В судьбе Геннадия участие он принял, чтобы из сетей его извлечь, а тех людей с их окружением оголтелым не испугался он, и делом желал Геннадию помочь, чтоб мысль самоубийства прочь он от себя мог отогнать. Читатель мой уже понять смог, кажется, без затруднений, что гении встретился Евгений. Излить смутившуюся душу Геннадий пожелал пред ним. Евгений терпеливо слушал рассказ о том, как жизни дни перед Геннадием промчались. Как много трудностей вначале он встретил на пути своем. Как с Машей, спутницей вдвоем жить начали они потом. Нажив двух сыновей, он дом красивый и уютный очень один построил, дни и ночи, не зная устали, трудясь. Но постепенно водка власть над Геною приобретала. Хоть дел по дому было мало и полный был семье достаток, работал старший сын уже, покоя не было душе. День раньше вроде бы был краток. Стирая горький пот с лица, он суетился без конца. Жена и дети, чтоб имели достаток в жизни. Выше цели не ставил он. Теперь длинней стал день, как будто, и видней бесцельность жизни предстоящей вдруг стала. Цели настоящей перед собой уже не видя, сдружился крепче он с вином. И жизнь в семье пошла вверх дном. Он на жену теперь в обиде частенько был лишь потому, что тягу к горькому вину она хотела бы пресечь, копейку, чтоб семье сберечь. Мерещилась порой к тому же ревнивому хмельному мужу, что скопидомница жена ему уж больше не верна. С женой стал ссориться он часто, твердя с тоской: «Нет в жизни счастья. За жизнь несчастную, вину всю возложивший на жену, он как-то раз в хмельном угаре ее, озлобившись, ударил. Припомнивши всю жизнь сначала, она на сей раз не смолчала, а развязала свой язык. И тут ее, услышав крик, соседей трое прибежало. Один из них давненько жало таил на Гену почему-то. И вот удобная минута настала. Мигом заявление он, как сотрудник городдела, составил. Подписалась смело внизу жена, и в отделение попало заявление скоро. Евгению, поведав горе, спросил потом его Геннадий: «Скажи мне, Женя, Бога ради, зачем существовать на свете? Есть у меня, ты скажешь, дети, но старший сын женат уже, а младший матери в душе отдаст, конечно, предпочтенье». И тут Евгений про ученье любви и истины святой ему поведал. и душой воспрянул приунывший узник. Господь в своей особой кузне способен из металлолома ковать изделия крепче стали. Дай Бог, чтоб многие восстали из праха, чтобы брешь пролома могла заделаться скорей десницею царя царей. Глава 22. Побыв на совещанье вместе, все братья были окрылены. Евгений видит, в благовестие низ не склоняются знамена любви и истины Христовой. Пусть грозные эвроклидоны загонят многих братьев в зоны, но возгорится силой новой и озарит неверье тьму огонь священный, и к нему, стряхнув с себя безбожный гнет, грехом измученный пойдет. Жил Гена в том же городке, где было братское общение. От Гены жил невдалеке брат, несший в церкви то и служенье. Евгений с братом тем вдвоем в тот день дом Гены посетили, найдя прием радушный в нем. Когда в объятиях застыли Евгений с Геной, то у Маши в глазах блеснули слезы даже. О, как была удивлена всей переменою она, которой так была довольна! Но только прошлое невольно в воспоминаниях всплывало, и веры было очень мало, что, сбросивший греховный гнет, Геннадий снова не запьет. Главой семьи, недавно ставший, теперь отдельно жил сын старший, а младший, Рыжик, как к родным ласкался к братьям. Гена с ним теперь был до предела нежен. А Рыжик в веянье том свежем, услужливым, послушным стал и с удовольствием читал с отцом библейские страницы, заверив, что теперь стремится, всегда он будет к доброте. Просил как брата во Христе Евгения Геннадий, чтобы остался на ночь он и побыл с ним на собрании в день пасхальный. Пресвитер также моментально в той просьбе Гену поддержал. Но тут Евгений рассказал о церкви в городе своем, что братья отбывают сутки и что немедля, ни минутки он должен ехать. «Что ж, вдвоем тогда поедем на общенье», — сказал Геннадий. То решение воспринял с радостью Евгений. Он в преизбытке впечатлений без перерыва всю дорогу вел с Геной разговор и Богу за Гену мысленно молился, чтоб Иисус ему открылся во всем величии и красе, чтоб дни оставшиеся все он посвятил теперь ему, греховную оставив тьму. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала третья часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную четвертую часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А на сегодня мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. назад, а Господь.